«Как ты это сделал, черт возьми, Юн? Я, конечно, в тебя верил, но чтобы вот так!» — орет из телефона старый добрый друг Си. «Да, все так и есть. У меня получилось. Готов принимать поздравления. Расчет сработал верно. Я получил ускоренное рассмотрение заявки. А за счет средств, перечисленных на правильный счет, заработал крупную сумму на валютных конвертациях. Из-за нынешней турбулентности фиксировать прибыль на несогласованности валютных курсов бывает довольно выгодно. Ловкость рук и никакого обмана. Джу прислала мне сообщение с кучей смайликов в виде сердечек. Она показала отцу, что в состоянии справиться с большим бизнесом. Оказывается, в этом и был главный ее запрос – открыть собственное дело. Теперь у меня нет надобности дожидаться, когда прибыли с одной точки хватит на открытие остальных. Вагончики уже едут на склад в Пекине. Срок – завтрашний вечер. А сегодняшним утром на улице Гонконга уже вышли 50 вагончиков и показывают весьма неплохой для первого дня результат. Мой бывший напарник справляется с организацией работы. Я нанял его менеджером проекта.